подполковник контрразведки Олег Кольцов. Начальник отделения милиции, молодой веселый капитан, всего неделю назад назначенный на эту должность, еще не заматеревший и не зажравшийся, встретил его по-доброму. «Я вам, товарищ подполковник, самую дальнюю комнату выделю, так что если они начнут орать, никто не услышит. А может, вам людей дать? У меня есть умельцы, со второго удара раскалывают». «Спасибо, капитан», — Олег улыбнулся. Уж больно понравился ему этот худощавый, модно, но недорого одетый паренек. «Приятно, когда тебя в милиции по-хорошему встречают». «Обычно...» «Да знаю», — капитан махнул рукой. «Наши не любят ваших, ваши не любят наших. Старая игра. Пора ее забыть. Одно дело делаем». «Вот если бы все так думали», — вздохнул Кольцов. «Ну а пока пойдемте посмотрим, что мы у этих бойцов отняли. Там ваши технари их оборудование изучают». В кабинете начальника уголовного розыска на столе лежали приборы. «Смотри, Олег!» Майор Леша Васильев из технического отдела взял в руки фотоаппарат. «Такого даже у нас нет. Вся техника, и пишущая, и снимающая, первоклассная. За кем они работали? Я посмотрел кассеты. За вице-премьером и генералом Новожиловым. Кто они?» «У всех удостоверение частного сыскного агентства «След». «Нет такого агентства», — вмешался начальник отделения. «Проверили. Не зарегистрирован этот «След». «Значит, поговорим с клиентами». «Какое они на вас впечатление произвели?» — спросил Олег начальника отделения. «Странное. Играют в бандитов». «Что значит играют?» «А то, что никакие они не отморозки. И все их цепи и гайки — сплошная бутафория». «Не понял», — удивился Олег. «Не золотые. На Арбате такого добра за тридцатку мешок купить можно». «Любопытно. Думаете, маскируются?» «Уверен». «Тогда у меня есть одно соображение». Кольцов позвонил в управление, и через час приехали два прапорщика в полной форме контрразведчиков. «Ну?» «Начнем наши игры», — сказал им Кольцов. «Первого ко мне». Через несколько минут в комнатку, которую им пожаловал начальник, два прапорщика ввели крупного парня в джинсах и куртке-плащевке. Руки у него были скованы наручниками. «Здравствуйте, задержанный», — вежливо сказал Олег. «Я из контрразведки, подполковник Кольцов. Прошу назвать ваше имя, фамилию, адрес». «А при чем здесь контрразведка?» — растерянно спросил задержанный. «Объясняю», — также вежливо и спокойно пояснил Кольцов. «Вы нарушили закон Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности. Более того, вы осуществляли слежку за людьми, занимающими крупные государственные посты. У нас есть все основания предполагать, что вы работаете на службу нашего противника. То есть совершили деяния, подпадающие под статью 275 Уголовного кодекса Российской Федерации». «Виноват, товарищ полковник!» — задержанный вскочил. Здоровенные прапорщики сразу же надвинулись на него. «Сидеть!» — резко сказал Кольцов. Задержанный опустился на стул. «Вы нам это не шейте! Статья 275 — государственная измена! Не шейте нам, не надо!» «А я вам ничего не шью?» «По туфтовому вашему удостоверению вы Зарубин Кирилл Владимирович, оперативник частного сыскного агентства «След». Но, уважаемый Кирилл Владимирович, нет в Москве такого агентства. Мы из Питера, товарищ подполковник». «Очень интересно. Что же делают в столице частные сыщики из Северной Пальмиры? Вы же знаете». «Нет, Кирилл Владимирович, не знаю. Информирован только о том, что вы пасли члена правительства Российской Федерации. Поэтому дело ваше – дерьмо, ребята. Срок у вас на ушах висит. И есть один выход. Вы мне все рассказываете как на духу. Тогда я еду к своему руководству и пытаюсь облегчить вашу участь». «Да мы свои, товарищ подполковник». «Свои, милок. с вражеской агентурой разбираются, а не мешают органам госбезопасности работать. Снимите с него наручники». Один из прапорщиков достал ключ, расстегнул наручники. «Можете курить свои», — милостиво разрешил Кольцов. Задержанный закурил. «Кто у вас старше?» «Я начальник смены». «Фамилия?» «Зарубин Кирилл Владимирович. Эти удостоверения у нас ксиво прикрытия». «У кого это у нас?» «Мы из питерского УФСБ». «Так, приехали». «Звание, должность. Старший прапорщик, старший разведчик». «Значит, вы из питерской семерки?» «Так точно». «Вы выполняли приказ вашего руководства?» Зарубин затянулся жадно. Помолчал. «Ну, старший прапорщик?» «Никак нет. Подрабатывали мы. Жрать же надо». «И сколько вам платили?» $300 за смену». «Неплохо». «Кто платил?» «Деньги нам отдавал капитан Ерохин, начальник отделения установки. А в Москве мы получали $100 в день командировочных». «Кому передавали сведения?» «Не знаю». «Не понял». «Звонили по сотовому телефону, просили Сашу, потом закладывали тайник». «Где?» «На Патриарших прудах у самой воды, белый павильон». «Где именно?» «Если стоять спиной к пруду, с левой стороны расщелина между павильоном и парапетом». «Оставляли сумку с материалами». «Давно вы так подхалтуриваете?» «Лично я 4-ю смену». «Когда у вас контакт?» «В 19». «Ладно, поехали в управление, там разберемся». «Товарищ подполковник, что с нами будет?» «Со службы погонят точно». «Не страшно это», — Зарубин встал. «Профессия есть, устроимся. А что я на службе этой вижу? Зарплату копеечную, которую на 3 месяца задерживают». «Здоровый ты парень, старший прапорщик Зарубин. Здоровый, а дурак. Мне тоже жалование 2 месяца не давали, а я служу. Кому, товарищ подполковник?» «Интересный вопрос. Родине служу. Ни Ельцину, ни Думе. Родине. Понял, Зарубин?» «Вон посмотри. В той же Америке президенты меняются, а государство остается. Ему и служат люди. Это у нас раньше шестерили для Сталина, Хрущева, Брежнева. Сегодня для Ельцина. Запомни, старший прапорщик, мы присягу давали. Там никаких фамилий нет, а есть слово «Родина». Ей надо служить.